житие святого благоверного князя Василия Ростовского. Память 4-17 марта. Благоверный князь Василий, или Василько, как называют его древние летописи, был сын великого князя Константина Всеволодовича и родился в Ростове Великом в 1209 году. Усобица отца с великим князем Георгием почти не затронула Василия, тогда еще ребенка. Из его детских лет известно одно событие. Постриги в 1212 году, а затем в 1218 году он остался сиротой после кончины своего отца, великого князя Константина. Незадолго перед смертью Константин послал детей своих на уделы, Василька в Ростов, и, отпуская, обратился к ним следующим наставлением. «Любезные дети, живите в любви между собою, Бога бойтесь всей душою и соблюдайте Его заповеди во всем. Живите, как жил я, нищих и вдовах не презирайте, не уклоняйтесь от церкви, чтите иерейские и иноческие чины, внимайте учению книжному, будьте в любви между собой, и Бог мира да будет с вами. Слушайте старших, они учат вас добру, а вы еще молоды возрастом. Вижу, дети мои, что приблизился конец мой. Поручаю вас Богу и Пресвятой Богородице, и брату моему Георгию, который вам будет вместо меня». Князь Константин выделялся среди своих современников начитанностью, книголюбием, собрал большую библиотеку из славянских и из греческих книг, заставлял переводить с греческого языка на русский. Сообщил ли отец эту любовь к просвещению своим детям, в частности святому Василию, неизвестно. Так рано оборвалась жизнь последнего, что трудно судить о разных сторонах личности благоверного князя. Его деятельность протекает в великое княжение святого Георгия Всеволодовича. В 1220 году благоверный князь Василий по приказанию великого князя посылает свои полки из Ростова и Устюга против болгар на реку Каму, а потом сам идет против болгар в городец на Волге. Спустя 3 года Василий вместе с ростовцами ходил на помощь южным князьям против татар, впервые появившимся в южных степях. Но за дальностью расстояния его помощь опоздала. В Чернигове князь узнал о страшном поражении русских на реке Калке и возвратился в Ростов. В 1224 году князь Василий помогает двоюродному брату Всеволоду Георгиевичу, не поладившему с новгородцами и ушедшему из Великого Новгорода в Торжок. А через год идет с великим князем в Чернигов на помощь святому князю Михаилу против курского князя Олега. В 1227 году благоверный князь Василий вступает в брак с дочерью святого князя Михаила Черниговского, Марией. Венчание совершается в Москве. Далее идет ряд походов против Мордвы. Еще в 1221 году основанием Нижнего Новгорода при впадении Оки в Волгу было положено начало колонизации Мордовского края. Но многочисленное финское племя не хотело добровольно подчиниться колонизаторам, русским, и нападало то на Нижний, то на Суздальскую землю. Поэтому князю Василию пришлось в 1228 году идти походом в Мордовскую землю, потом вернуться вследствие проливных дождей и в начале следующего участвовать в походе с великим князем Георгием против тех же иноплеменников. Этот поход был удачный, князья вернулись с многочисленным полоном. До сих пор благоверный князь Василий действовал в полном согласии с великим князем, своим дядей Георгием Всеволодовичем. Но беспокойный Ярослав Всеволодович сумел привлечь на свою сторону Василия, однако Бог не попустил быть лиху, как замечает летописец. До вооруженного столкновения не дошло, и князья примирились в Суздале. Близость свою к великому князю и покорность ему Василий засвидетельствовал после, когда гроза монгольского нашествия разразилась над нашей родиной. Когда враги хлынули на великое княжество Владимирское, разгромили полки рязанского князя, взяли Коломну и Москву, великий князь Георгий пошел собирать войско за Волгой и на реке Сите узнал о гибели стольного города Владимира и своего семейства. Здесь великий князь и сложил свою голову в страшной битве с татарами. Вместе со святым князем Георгием против безбожных татарских полчищ бился его племянник, ростовский князь Василий Константинович, именуемый Василько. Зловерные татары захватили в полон святого князя, отвели его в свой стан и остановились у леса Ширинского. Увидав его мужество, храбрость и красоту, враги начали увещевать его, то обещая милости, то грозя мучениями, и даже предлагали ему воевать вместе с ними против князей русских. Но блаженный князь не склонился ни на ласки, ни на угрозы. Не приняв оскверненной их пищи, ни питья, он обличал безбожную их прелесть и, укоряя их, говорил им: «Или думаете вы, сыны тьмы и скверны, что Бог возлюбил вас, предав нас в ваши руки? Нет, Он всегда любит и милует верующих в Него. В настоящие дни скорби Он только благоизволил таким наказанием очистить нас от прегрешений наших и в будущем веке даровать жизнь бесконечную. И никто не в силах отторгнуть меня от веры Христовой, хотя ныне я приемлю от вас великую тяготу за грехи мои перед Господом Богом. Вы же, окаянные, дадите ответ перед Господом за то, что погубили великое множество народа христианского, но Господь освободит души их, и вы будете мучимы в неугасающем огне в бесконечные веки». Злобные татары, со скрежетом зубов, услышав речи святого князя, воспылали желанием пролить кровь его и начали готовить ему мучения. Блаженный князь, видя это, стал приготовлять себя к смерти. И было унылое лицо его, истомленное долгим страданием и неядением. Со слезами он исповедал Господу все грехи свои и, возведя очи к небу, молился: «Господи Боже мой, Ты ведаешь все тайны души моей и все помышления мои, очисти, Боже, меня от всех прегрешений моих по Своему великому милосердию. Господи, Ты спасаешь уповающих на Тебя и любящих Тебя. Ты являл многократно Свою милость на мне, грешном. И ныне избавь душу мою от беззаконных потаяцев. Господи Боже, Вседержителю Царю, сотвори ныне по молению моему, воздай достойное врагам нашим, неведущим Тебя, истинного Бога, и помоги рабам Твоим, воинству христианскому. Помилуй, Господи, отца моего духовного, епископа Кирилла, спаси супругу мою, княгиню Марию, и чад моих, Бориса и Глеба. Ныне последнее приношу Тебе благодарение, когда крепость тела моего увядает, и все помышления сердца моего исчезают. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в руцы Твои предаю дух мой. Дай почить мне в славе Твоей». После молитвы нечестивые варвары, долгом мучив святого князя, наконец предали его смерти. Произошло это 4 марта 1238 года, в четверток 4-й седмицы Великого Поста. И причтен был князь Василий к лику святых мучеников, а мы в кровью свои согрешения. Блаженное же тело его было повержено в лесу. Одна верная боголюбивая жена по имени Мария, увидав в лесу тело святого князя, и поведала мужу своему Адриану Поповичу. Они взяли тело убиенного князя и, обвив его полотенцем, положили в сокровенном месте. Узнав об этом, княгиня Мария и епископ ростовский Кирилл отправили посланных мужей и взяли тело святого, чтобы перевести его в Ростов. И когда посланные стали подходить к Ростову, то навстречу им вышло множество народа. Все проливали слезы жалости, горько сетуя, что лишились такого князя. Святые мощи князя Василия были погребены в Успенском соборе в Ростове, который был достроен сим князем, где и до сего дня почивают. И от плача не слышно было пения церковного, и был князь Василька, как летописец сообщает, красив лицом и выше меры храбр. Был он боголюбив, нищий любив, богобоязен. Всегда чтил саны иерейские, сиром был отец, голодающим — кормитель. О неимущих непрерывное имел попечение, печально всегда подавал утешение. Любовно и ласково он поступал своими вельможами и сослужащими ему. И кто бы из бояр не служил у князя Василия, никогда не оставлял его для другого князя. В нем обитало мужество и светлый ум. Истина и правда были его спутниками. Посему и хвалим был князь Василий от всех людей, а за свою веру сподобился получить венец нетленный от Христа Бога нашего.